Глава 20. Показалось ему или нет, когда грузил чемодан в багажник «Фольксвагена», что за редким дневным рядком машин на дворовой стоянке мелькнуло мясистое широкое лицо охранника с имперским орлом на груди. А впрочем, если и так, В. сейчас было все равно. Случившееся с ним четверть часа назад, когда он взял в руки фотографию, заливало его холодным, ознобным огнем. Он леденел, сгорая в нем, обугливался, обращался в прах. В. выгребал из гардероба вещи, напихивал чемодан, спускался по лестнице на улицу. Но он ли это был? Кто-то другой это был, его материальный двойник. Он настоящий леденел, обугливался, обращаясь в прах. А праху какое дело до вечного мира? В. сел за руль, тронулся, выехал на улицу. Но нет, не на работу, как оповестил Сизощекова с младенческим лицом. Он направлял машину. Никуда он ее не направлял, вот если совсем точно. Он даже не отдавал себе отчета, где едет, куда сворачивает. Просто жал на газ, просто рулил. И горела на светофоре стрелка свернуть направо, сворачивал направо. Горело налево, сворачивал налево, прямо направо, налево прямо, чтобы в конце концов упереться в тупик. Дальше дороги нет. Куда припоролись, господин инопланетянин? В. сбросил газ, нажал на тормоз и огляделся. Дорога привела его не просто в тупик, а к храму. Увалистая, похожая на каменный сундук с куполами, двухэтажная белостенная церковь зияла выдвинутой вперед распахнутой дверью, словно раскрывшая ладонь в ожидании подаяния нищенка. Сила, повлекшая В. выбраться из машины, была, казалось, вне его, а не в нем. Внутри, в церкви, оказалось совсем не так темно, как мнилось с залитой жарким полдневным солнцем улицы. Освещенные падавшим из-за окна где-то под потолком веселым рассеянным светом прохладные ступени вели вверх. Марш другой, и В. оказался в просторном безлюдном притворе. Стояла пегая, ласково-коричневая конторка. За ней такой же пегий деревянный ящичек, набитый разграфленными длинными листками бумаги. «За здравие и за упокой» было написано на листках. Теснились шаткие стеллажи с рядами духовных книг. Стойкой ресепшена широко разметнулся поблескивающий стеклом плоской витрины с иконами и крестами высокий прилавок, за которым, едва виднеясь макушкой головы в аккуратном белом платочке, бабочкой-капустницей сидела выцветшая чистая старушка, перекладывала из одного полотняного мешка в другой просфоры. «Что вам?» — с немым вопросом в выцветших глазах подняла она взгляд на В. В. осознал. Он не знает, что ему нужно. Вошел, поднялся. Зачем? «Хотя нет», — понял он следом. Ему нужно здесь тоже. Зачем приходил к коллеге в его подвал? Зачем гуру жены в его особняк? Только если туда он приходил за конкретной помощью, то здесь он ни на что конкретное не рассчитывал. И туда он пришел своим выбором. Сюда его привело. «Кто-нибудь из священнослужителей есть?» — спросил он. «Батюшка-то?» — отозвалась бабочка-капустница. — «Батюшка, батюшка», — подтвердил В. Бабочка-капустница заволновалась в своем гнезде, привстала, поднялась в рост, оказалась немногим выше прилавка, и вся потянулась куда-то за спину В. Она хотела услужить В, наилучшим образом разрешить его проблему, которой, хотя и не ведала, что за проблема, вот так неожиданно оказалась причастна. В. невольно оглянулся. Притвор был пуст, воздух прозрачен. «Отец-настоятель в храме там. Посмотрите, кажется, еще не ушел», — разрешилось, наконец, ее волнение словами. «Там, в храме, где?» В. удивился, куда его направляет заботливая капустница. Он полагал, что и без того в храме. Пришлось просвещаться, что притвор не храм, а, собственно, храм — это та центральная часть здания, где и проводятся службы. И оказалось, что вход в эту центральную часть как раз у него за спиной, с другой стороны лестницы. Вот почему капустница так заглядывала ему за спину. «Креститься хотите?» С радостью соучастия проникновенно заглянула капустница теперь ему в глаза. «Ты был когда-то в детстве крещен?» — отозвался В. «Нет же, не ради беседы с этой добросердечной капустницей влекло его сюда через полгорода. Вот поспешите, поспешите, а то закончилась служба, уйдет», — напутствовала его капустница. Батюшка и в самом деле уходил. В. столкнулся с ним у самого входа в молельное пространство, и если бы не предупреждение капустницы, то упустил бы, не опознав в нем священника. Батюшка был одет точно так, как сам В., в светлых летних брюках и легкой рубашке с коротким рукавом, только обильная седая борода и выдавала рот его занятий. Он спешил и, мельком, без интереса глянув на В., собирался пронестись мимо. В. заступил ему дорогу. «Вы настоятель, я не ошибаюсь?» Некрасивым выкриком у него это вышло, лихорадочно, дергано. Батюшка, хотя на лице его и во всех движениях выразилось неудовольствие, остановился. «Да-да, я», — откровенно против желания ответил он. «Мне требуется поговорить с вами», — сказал В. «Это срочно?» «Не хотелось. Нет, не хотелось отцу-настоятелю останавливаться на всем бегу и разводить турусы с незнакомым человеком. Давайте позднее, я часа через три вернусь и перед службой, да?» Он ласково улыбнулся, ступил в сторону, собираясь уже бежать дальше, считая, что дело решено. «Нет, мне нужно сейчас». В. не мог откладывать разговора. «Что там еще случится за три часа?» «Я надеюсь, что ненадолго вас задержу». «Слушаю вас», — словно вздохнув, произнес отец-настоятель, делая шаг обратно к В. «Только в самом деле недолго. Но как это все, чтобы не бестолково? С чего начать? Какими словами?» — сметенным вихрем взвилась В. «Мне бы хотелось знать», — начал он. «Нет, не то. Видите ли я...» «Причем здесь видите ли?» — возопил он про себя. Священник нетерпеливо, однако с профессиональной выдержкой взирал на него. Надо полагать, косноязычие исповедников было ему вполне привычно. Только В. намеревался не исповедаться. «Вы, наверное, слышали об этом случае на Запрудном», — приступил В. к своему объяснению заново. «Кажется, так было более верно. Человек по воде, яко по суху. По телевизору еще все показывали». «А, да-да, слышал», — оживился священник. «Прихожанка одна моя как раз там была, рассказывала. По телевизору тоже видел. И что?» «Мне нужно знать, как церковь относится ко всему этому», — поторопился ответить В. «Как вы конкретно?» «Никак», — священник равнодушно пожал плечами. «Никак?» В. почувствовал, что вновь теряет обретенную было устойчивость, и его сейчас опять понесет в косноязычие. «Почему же?» «А почему церковь должна к этому как-то особенно относиться?» На этот раз священник не пожимал плечами, но было ощущение, что пожал. «Как же?» «Не ожидал, никак не ожидал В. подобного развития разговора». «Вы все же сталкиваетесь с подобными вещами?» «Впервые в жизни», — с прежней короткостью ответствовал священник. Но, видимо, потерянное лицо В. заставило его ощутить неловкость. «А почему это вас так волнует?» — спросил он. Дышащая холодной мглой бездонная пропасть зияла у ног. В. зажмурился и так, с крепко смеженными веками, ступил вперед. «Да это я и есть тот, кто по воде», — — сказал он, внезапно охрипнув. Впервые за время, что они разговаривали, в глазах священника возник интерес. «А, вон что!» — проговорил он. «Понятно теперь. И вы этим обескуражены». «Еще бы! Кто бы ни был!» «Я не обескуражен!» — воскликнул В. «У меня вся жизнь рухнула. Жил, и нет жизни. Я теперь все равно как в пустыне». «Странно было бы, если бы по-другому», — отозвался священник. «В. летел в клубящуюся холодной мглой пропасть, и не было ей дна. И еще я, судя по всему», — все так же охрипшим голосом сказал он, — «могу исцелять. И вижу прошлое, и удаленное на расстоянии. Ни с того ни с сего все это. Вдруг. Что это все значит? Может церковь мне это объяснить?» Священник внимал ему, как если бы В. повествовал о чем-то, если и необыденном, происходящем сплошь и рядом, то все же отнюдь не сверхъестественным, и что-то снисходительное сквозило в том интересе, что было загорелся в его глазах, когда В. открылся. Словно В. открылся в какой-то несущественной болячке, в не стоящем особого внимания проступке. «Но только не ждите от меня чего-то похожего на научное объяснение», — произнес священник. «Понимаете?» «Конечно, конечно». Ничего пока на самом деле не понимая, поспешно подтвердил В. Объемный, кругло раздутый, траченный черный портфель вдруг оказался в руках у священника. Священник вступил в сторону и поставил портфель на пол, словно освобождая себя от груза, который будет препятствовать ему сейчас в его объяснениях. «Такое вам послано испытание», — развел он перед собой руками и, сведя их, переплел пальцы. «Искушение такое. Кому что, а вам эти способности. Кому болезнь посылается, кому нищета, кому бездомье, кому слава. И слава, да, тоже тяжелое испытание. Искушение славой, о, страшная вещь. Не позавидуешь на самом деле. Но это все обычное, житейское. Это много кому дается». Едва не в отчаянии перебил его В. «А это же...» Он не мог найти подходящего слова. «А может, это через вас, в поучение миру?» Не обратив внимания на его восклицание, продолжил священник. «Или опять же, в испытание?» «Может быть и так. Не нам, людям, судить, мы не знаем. Вы, простите, крещены?» Второй раз за последние 5 минут В. пришлось сообщать о своем детском крещении. Где-то годиков 2, во время какой-то тяжелой его болезни, когда уже казалось, история, что за пору детства и отрочества излагалась ему при случае 1001 раз. «Но в церковь, я понимаю, не ходите». Более утвердительно, чем вопросительно, осведомился священник. «Не хожу», — подтвердил В. «А как вы можете быть уверены, что это все вам от Бога, а не от дьявола? Может так быть?» — выскочило из В. Тут же, впрочем, он поспешил добавить. «Это имеет значение?» «Вы же хотите объяснение?» — сказал священник. «А как различить?» «Не в силах уловить, куда клонится их разговор?» — недоуменно спросил В. Священник расцепил переплетенные пальцы и снова развел руками. Казалось, он хочет признаться в своей беспомощности. Однако разверзшаяся пауза разрешилась словами, которых В. не ждал, но которые едва прозвучали, осознались им именно теми, что требовались. «А вы крестным знамением себя осенять пробовали? Перекреститься иначе?» «Нет, не пробовал», — признался В. «Давайте попробуем», — предложил священник, кивком головы, приглашая В. пройти туда, откуда вышел несколько минут назад сам, и, не дожидаясь согласия В., двинулся к арочному проему в стене. В. бросился следом. Священник ступал быстрым широким шагом. В. догнал его чуть ли не в центре храма. «Попробуем», — оборачиваясь к В., с ободряющей улыбкой повторил священник. «Крестились когда-нибудь? Умеете?» В. молча пожал плечами. Голос у него теперь пропал совсем. «Нет, не крестился, не умею», — хотел он выразить своим безгласым ответом. «Сейчас научимся», — продолжая все так же ободряюще улыбаться, проговорил священник. «Складываем таким образом три перста», — вытянул он перед собой руку, сложив щепотью большой, указательный и средний пальцы. «Другие два подгибаем и осеняем себя крестным знамением». «Давайте, давайте», — понукнул он В. «Повторяйте за мной». В. сложил, подогнул, вознес, вслед за священником, сложенные щепотью пальцы ко лбу. «И вот в присутствии святых икон», — повел священник другой рукой, указывая на иконостас, — «произносите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь», — спотыкаясь, но старательно, внятно каждое слово повторил за священником В., впервые в жизни перекрестившись, чувствуя, как некрасиво, коряво у него это вышло. «Вот и отлично, вот и все, а уж дальше, как воля Божья будет», необыкновенно радуясь, словно бизнесмен, провернувший исключительно выгодную операцию, заспешил священник двинуться к выходу и подтолкнул В. раскрытой ладонью в спину. «Идемте, идемте. Мне пора, некогда мне совсем. В больницу мне нужно. Соборовать человека, причастить. Вдруг не успею. Непричащенному идет. Какой грех на мне?» За этими словами они вышли в притвор, достигли сиротски стоявшего на полу портфеля, и священник поднял его. «Так и что же?» — запинаясь, выговорил В. «И все?» «И все, и все», — весело отозвался священник. «Живите с этим, а там как воля Божья будет. Как кривые, хромые, горбатые живут, вот так и вы». «Нет, подождите, вы еще не мог прийти в себя, что-то вроде головокружения было у него. По-вашему, это нечто вроде уродства, типа горба?» Священник не счел нужным ответить на его вопрос. «Давайте через 3 часа подходите», быстро, уже на ходу, подлетая к лестнице и запуская себя по ней вниз, проговорил священник. В. ничего не оставалось, как следовать за ним. «Тогда и продолжим разговор. Исповедуйтесь, службу отстоите, а завтра причаститесь». В. не был готов ответить согласием, но и сказать «нет» не был готов. Ни к чему он не был готов. «Может быть, подвести вас до больницы?» Спасительным кругом явилась к нему мысль. «Спасибо, сам за рулем», стремя себя впереди В. к распахнутой в ослепительный солнечный жар двери, внизу отказался священник. Красная Мазда был автомобиль у священника. Взяла она с места с той же резвостью, с какой ее владелец сбегал по храмовой лестнице. Сидя в своем «Фольксвагене», В. смотрел, как Мазда развернулась на площадке перед увалистым сундуком церкви и понеслась из тупика в тесный простор городского лабиринта. Нужды спешить у самого В. не было, и, проводив взглядом священника, он еще добрый десяток минут сидел у себя в «Фольксвагене», не трогаясь. Глядел на раскрытую нищенской ладонью распахнутую дверь церкви, и чем дольше смотрел, тем внятнее становилось в нем ощущение, что эта нищенка, зазвав к себе, подала ему с такой щедростью, на какую больше негде было рассчитывать. «Может быть, — подумал он, включая, наконец, двигатель, — и вообще не случайно привела его дорога в этот тупик». Такая мысль пришла ему в голову. И странно было бы, если бы не пришла.